библиотеке Горького по счету 6-й. Он и ее собирался подарить литературному институту. В библиотеке этой хранится около 10 000 книг. Философия, история, политэкономия, путешествия, мемуары, культура Востока, история религиозных учений, история городов, сельское хозяйство, естествознание, медицина, морское дело, юридические труды. И, конечно, литература, поэзия, проза, драматургия, фольклор, сочинения критические. И, конечно, искусство. Вы скажете, что я называю одних писателей? Вспомним Шаляпина. Певец, наделенный не только голосом небывалым, по гибкости, обилию красок, по красоте, но и человек величайшего музыкального дарования, игравший, кстати, немного на виолончели и фортепиано, блистательный актер, режиссер, художник великолепный, небывалый рассказчик. В его творчестве сверкают все грани. Заглянем в книгу Константина Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и тоже увидим, что с юных лет любовь к театру неотделима у него от любви к литературе, к музыке, к пению, искусствам изобразительным. И то, что от художественного театра родились музыкальные студии Станиславского и Немировича Данченко, на основе которых создан носящий их имена нынешний Московский музыкальный театр, то, что создатели великого драматического театра ощутили потребность в синтезе слова и музыки, еще раз подтверждает, что люди, страстно любящие искусство, стремятся соединить в своем восприятии различные области искусства, разные аспекты его, воплощение его и в слове, и в музыке, и в движении, и в пластических формах. Всеволод Эмильевич Мерхольд, основатель ТИМ, театра имени Мерхольда, не просто ставил спектакли. Нет, он по-новому решал проблемы сценического движения, и сценического пространства, и образного решения, и в драматических спектаклях, и в оперных, а Вахтангов, Марджанишвили, Сандро Ахметели, Михоэлс. Театр более чем какое-либо другое искусство, синтетическое искусство. Но из театров, прежде всего, музыкальный театр, опера, где сочетаются и слово, и музыка, и играющие актеры, и живопись, декорации. И, как правило, танцы. Да и не только опера, это касается пения любого. Пусть это будет романс Чайковского или Шуберта, чей бы ни был. Музыка неотделима от слов. Без них она лишена основы, конструкции, полноты совершенства и того глубокого смысла, который обретает в сочетании с текстом. Да что не возьмите. Музыку Даргомышского на слова Беранже в переводе Василия Курочкина «Старый капрал» или оратории Георгия Свиридова на слова Маяковского и Есенина. Музыка выступает здесь вкупе со словом. От слова и родилась. А балетное искусство, народный танец. Разве можно представить себе танец без музыки? Каждый раз они выступают в неразрывной связи. Мы даже не всегда осознаем, что искусство входит в соединение одно с другим, образуя новый и сложный синтез. Поди пойми всю глубину полотен гениального Врубеля, отражающих разные состояния демона, не читавший лермонтовскую поэму. И как многое пропадет для того, кто пришел слушать симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Дон Кихот» и никогда не читал романа Сервантеса, или поэму Рихарда Штрауса о Дон Жуане, не зная положенной в ее основу легенды. Это я к примеру сказал. А симфония «Фауст» Листа, «Осуждение Фауста» Берлиоза, симфоническая поэма Балакирева «Тамара», «Шехерезада» Римского-Корсакова. Без литературных ассоциаций многие страницы этих замечательных созданий музыки побледнеют. Слушатель не уловит сюжета произведений, неправильно будет судить о них. Тот, кто любит искусство истинно, кто любит поэзию, литературу, не должен ограничивать себя только одной сферой и пребывать в полном равнодушии к музыке, к танцу, к изображению. Человеку свойственно всестороннее, гармоничное развитие интересов и вкусов. Я даже как не представляю себе человека, который любил бы серьезную музыку и оставался бы глух к поэзии Пушкина, Маяковского, Блока, никогда не читал бы ни Толстого, ни Чехова, или страстного знатока литературы, поэзии, который не бывал в Эрмитаже, в Третьяковской галерее, в Русском музее. Не очень поверю я в его любовь к стихам.